Три или четыре дня мы добрались по ведущему на запад торговому пути до деревеньки под названием Цитакуаро. Мы остановились, охранявшие рубеж стражники Пуримпечи бегло ознакомились с имевшимся у меня письмом. Они потыкали во вьюки древками копий, но рыться в них не стали. Возможно, заглянув в носилки и увидев там двух девушек, сидевших в не совсем удобном положении, стражники удивились, но высказываться на чей счет не стали. Их командир любезно кивнул нам, жестом давая понять, что процессия может двинуться дальше. После Цитакуаро нас больше не останавливали, но занавески на носилках я велел задернуть, чтобы женщина-пара не привлекала внимания зевак. Мне эта дорога показалась бы скучной и утомительной, если бы от сияния ее не скрашивало. И я радовался тому, что, поддавшись уговорам жены, взял ее с собой. Порой ей даже удавалось заставить меня забыть о том, сколь опасным является наше предприятие. Всякий раз, когда наша процессия огибала излучину дороги, Цьяни замечала что-то новое для себя. Она живо всем интересовалась и с детской внимательностью слушала мои объяснения. В первую очередь ее внимание привлекло обилие лоснящихся бритых черепов. Она первое время, бывало, устремляла взгляд на кого-нибудь проходившего мимо юнца и бормотала: «Это мальчик? Нет, это девочка». Но должен заметить, что любопытство было взаимным. Конечно, люди с волосами для местных были не в диковинку. Но передвигающаяся на носилках красавица в темных, пышных, длинных волосах, которые сверкала белая прядь, не могла не привлечь их внимания. Ну и кроме людей, там было на что посмотреть. В той части Мичуака, на которой мы пересекали, как и везде, имелись горы, но там они буквально прочерчивали горизонт, словно служили обрамлением для почти плоских равнин. Некоторые части этой территории поросла лесами, кое-где земля была полностью покрыта хоть и бесполезными, но радующими глаз лугами с зеленой травой и множеством цветов. По обе стороны дороги тянулись огороды, засаженные маисом, бобами и чили, фруктовые сады и заросли ауакатин. То здесь, то там на полях высились глинобитные хранилища для семян и плодов, своей комической формой, напоминавшие головы близняшек. В тех краях даже самые скромные жилища ласкали взор. Они строились из дерева, благо своего леса здесь было вдоволь. Причем бревные доски не скреплялись с раствором и не связывались, как жерди, но плотно пригонялись друг к другу и соединялись с помощью выступов и пазов. Каждый дом венчала остроконечная крыша, края которой, выступая за линию стен, служили навесами, дававшими прохладу в жару, а в сезон дождей защищавшими от ливней. Обилие лесов и вод привлекало в Мичуакан множество самых разных птиц. В реках яркими вспышками отражалось оперение соек, мухоловок и птиц-рыболовов. Из лесов беспрерывно доносился перестук дятлов, на озерных отмелях маячили большие белые и голубые цапли, еще более крупные куинко. Основное население Мичуакана проживало во множестве деревень, кольцом опоясывающих Пацкуаро, большое тростниковое озеро, или на многочисленных мелких островках на том же озере. Многочисленные деревянные дворцы, обиталище калибри, конечно, уступали каменным зданиям Теночтитлана, но им тоже было присуще своеобразное великолепие. Двухэтажные под остроконечными крышами, широкими козырьками, навесами, все они были опоясаны на верхних этажах наружными галереями. Внушительные кедровые бревна, из которых складывались стены, мощные столбы и колонны, перила, видимые под карнизами балки, все тут было покрыто необыкновенной искусной резьбой. Но, разумеется, все эти роскошные особняки не шли ни в какое сравнение с дворцом самого Ундакуари. Благодаря гонцам, скороходам, ее Куингари знал о нашем приближении. Так что нашего прибытия дожидалось на улицах столицы множество знатных мужчин и женщин. Не доходя до Цинцинцани, мы свернули в сторону, к озеру, где искупались, привели себя в порядок и переоделись в парадные одеяния, дабы предстать перед правителем свежими, бодрыми и в подобающем посланником виде. Войдя в первый внутренний двор резиденции правителя, Я приказал поставить носилки на землю и отпустил всех своих носильщиков и стражей. Их